Преподобный Антоний. Годы жизни 1795-1865. Преподобный Антоний, в миру Александр Иванович Путилов, был братом преподобного Моисея. Призвание к монашеству он почувствовал еще в ранней юности, но, повинуясь воле отца, отложил свое намерение. В 1816 году, тайно от родных, он направился в Рославльские леса, где подвязался его старший брат Моисей. Там, в 1820 году, Александр был пострижен в монашество и наречен Антонием. В 1821 году вместе с отцом Моисеем монах Антоний прибыл в Оптину пустынь для устроения при ней скита. В 1825 году, после назначения преподобного Моисея настоятелем Оптиной пустыни, преподобный Антоний стал начальником скита. Вскоре к добровольным тяжелым иноческим трудам присоединился и невольный крест неизлечимой болезни ног, которая до самой кончины причиняла преподобному тяжкие страдания. В 1839 году иеромонах Антоний был назначен игуменом Малоярославецкого Николаевского монастыря. По окончании устроения обители в 1853 году игумен Антоний отказался по болезни от настоятельской должности и провел остаток дней своих в Оптиной пустыни. Духовные дарования преподобного Антония привлекали к нему за духовным утешением и назиданием множество народу. По словам очевидцев, не было в обители человека, который при одном виде старца Антония не ощущал бы особенного духовного утешения.